Это толстая дамочка, которая приходила насчет стульев времен королевы Анны и увидела бельтеровский диван, так и не возвращалась пока что. Хорошо. В Квинси будет семинар по прессованному стеклу. Они хотят, чтобы вы приехали. Письмо в стопке. Я поеду. Когда будет семинар? Да я точно не помню. Перед Днем Благодарения, так мне кажется. А еще мы уже можем продать это бюро с фирмы Крейнов Джону Диаметти, если хотите. Вот как? Да, вот так. Он нашел покупателя и хочет взять бюро для него. Конечно, такая сделка принесла бы нам небольшую прибыль, совсем небольшую. Но ведь мы знаем Джона давно, и он хороший человек. Будет только на пользу, если она пойдет на сделку с ним, если она будет работать на него. Если. Слишком много если. Но тут ее словно током ударило. Господи, Бен, а зарплату вы и остальные получили? Я же ничего не подписала. Не беспокойтесь, все сделал партнер Мэтта. Это касается и оплаты больничных расходов по вашей страховке. С деньгами все в порядке. Кажется, он хороший парень. Элли. Она взглянула на него. Бен взволнованно моргал и нервно ерошил рукой остатки шевелюры вокруг лысины. Скорчив гримасу, он начал. Элли, что же будет с этим местом теперь и с нами? Эленор медленно ответила, не знаю. Думаю, что все должно перейти к ближайшим родственникам Бентона, кто бы они ни были. А что, если родственников нет? О, ну кто-нибудь должен быть. Она механически теребила шов на своем свитере, даже не сознавая, что делает. Если придется, будем искать родственников по линии прапрадедов или каких-нибудь кузенов, уехавших куда-нибудь 30 лет назад. Кто-нибудь да объявится? Полагаю, что нам остается только ждать снова. Но ведь они могут продать все. Да, только законно оформив сделку. А мы, значит, пока будем вести дела, как и прежде? Да, пока кто-нибудь не велит нам остановиться или не возьмет все в свои руки. Это может длиться несколько лет, похоже. Может быть, если никто не объявится, нам позволят и дальше вести дела? Для меня это было бы лучшим вариантом. С вами очень хорошо работать, Элли. Лучшего комплимента Бен сделать не мог. Адресовав ему туманную улыбку, Эленор сказала: «А вы здесь незаменимы». Джулия всегда это говорила. Бен шаркнул носами своих неуклюжих рабочих ботинок и улыбнулся. «Как бы то ни было, я думаю, что мы хорошо сладим. Но все изменится, если я перейду к Джону Диаметти. Ей следовало бы сказать о своих намерениях, но не сейчас, всему свое время». Он помялся и продолжал, но, скорее всего, кто бы ни приехал, этот человек решит все продать. «Как вы думаете?» Она кивнула. «Скорее всего». «И встанет вопрос, кому продать. А у нас с вами денег нет, проклятье. У вас нет ничего, кроме тяжелой судьбы, а у меня даже на черный день ничего не отложено. Вот и все». Он потер свою лысую голову, коснулся носа и взялся за подбородок. Его глаза украдкой косили в ее сторону. «Я вот все думаю и думаю. Я признаю, что мы могли бы работать на Мандейна. По крайней мере, я согласился бы на это, если бы он позволил мне делать то, что я умею. Но мне очень жаль Элли. Этот парень мне не по душе. Да и Бенту он тоже не нравился». Как отлично она это знала. Эленор сглотнула и сказала: «Я знаю. Я знаю, что он не нравился ему. И тем не менее он лучше, чем Марвин Коулс. Да кто угодно лучше, чем Марвин Коулс. Аминь». «Конечно, адский выбор, но если дело дойдет до этого, то я выбрал бы Мандейна. По крайней мере, он знает свое дело. Бен вытянул поцарапанный палец и провел им по атласной спинке Томасины. И еще я думаю, что Мандейн тоже хочет купить магазин, иначе он появился бы здесь намного позже. Он оценивает это место, так я думаю. Так что, я полагаю, нам нужно подготовиться к продаже. Бен страдальчески посмотрел на нее. Вам приходит в голову какой-то способ добиться от банков суды? Эленор покачала головой и печально улыбнулась. «Все, что у меня есть, так это одежда в гардеробе, подержанный автомобиль и 4 хороших антикварных вещи. Плюс ко всему я должна оплатить еще 2 огромных счета за лечение Бобби. Нет никакого способа, Бен. Боюсь, что мы с вами вне игры. Тем более следует подготовиться. Ну что ж, давайте». Раздался звук, словно кто-то бросил горсть соли в окно, и они оба вздрогнули. С неба сыпался град. Эленор поежилась. Бен тут же спросил, «Вам тепло? Все в порядке?» Она поменяла позу и оперлась на локоть. «Завтра я позвоню Питеру. Это партнер Мэтта. Может быть, он сможет вывести нас из этого состояния неизвестности. Попробуйте». Но если он что-то и знает сегодня, то не больше, чем он знал вчера, когда я с ним разговаривал. Он начал официальную процедуру, по его словам. Он старается найти кого-то из родственников Бентона. Именно. Он сказал, что потребуется определенное время. Эленор подумала, должна ли я сделать это? Поймет ли Джон Диаметти? И внезапно до нее дошел смысл слов, которые говорил Бен. Мандейн взял его в оборот. Я имею в виду партнера Мэтта, этого Питера. Повез его обедать и все такое. Так что все может закончиться тем, что мы будем работать на этого проныру Мандейна, нравится нам или нет. Бен смотрел на усталое лицо Эленор, которое находилось близко от него. В списке эпитетов для Тони Мандейна он припас не только словцо «пронырливый». В глазах Элли Бен видел, что она согласна с ним, и он испытал слабое облегчение. В конце концов, ведь Элли не глупа. «Будет день, будет и пища», — сказала она. «Нам остается только защищаться. Вам, мне и Мэри Энн. Вот и все, что мы можем сделать прямо сейчас». Он кивнул. Томасин разделался со своей едой, вскочил обратно на колени к Эленор, в знак благодарности лизнул ее шершавым язычком, обернул свое тельце рыжим хвостом и принялся мурлыкать. Она коснулась его шелковой спинки и механически погладила ее. Скрипнула входная дверь, и в помещение ворвался снежный вихрь снега. Владелец кабинной лавки спросил, «Вам лучше, Элли?» «О, да. Да, спасибо. Хорошо. Я скажу жене, что вы вернулись. Глядите-ка, я тут хороший костерок развел и все сжег, по крайней мере, все, что мог сжечь на законных основаниях». Он улыбнулся. «Так вот, нет ли у вас еще чего-нибудь, чтобы я мог кинуть в огонь?» Бен поднялся. «Полагаю, что под навесом есть какие-то картонки?» Оба мужчины вышли, снова впустив ледяной обжигающий порыв внутрь. Эленор осталась сидеть на прежнем месте, плотнее закуталась в свое старенькое пальто. В магазине было тихо. До нее слабо доносились голоса мужчин. Двустворчатый голландский шкаф отбрасывал гигантскую тень на пол. И перед ее глазами возник гигантский призрак, человек со сдвинутыми бровями, прислонившийся к этому шкафу и скрестивший на груди руки. Слезы блеснули на ее глазах. «Бентон», — сказала она вслух, испытывая сильную боль. «О, Бентон! Бентон, почему?» Это было выше ее сил. Это было слишком мучительно, чтобы оставаться на стуле, смотреть по сторонам и вспоминать. Эленор поднялась, переместив покорного Томасина на плечо, словно шарф, и пошла вслед за тенями в глубину магазина. Он тоже был здесь. Бент был здесь, в этой тишине. Он с удивлением таращился на венецианский кувшин, вставший на место старых стульев в витрине, и рычал на нее из-под своей дурацкой шляпы: «Милашка!». Бентон был повсюду. И как за 4 дня этот человек умудрился войти в ее жизнь? Сбежать бы от воспоминаний. Но она не сбежит, потому что от себя не сбежишь. Настойчивые звонки и удары в дверь наконец достигли ее ушей, проникли в ее воспаленный мозг, и шум почти обрадовал ее. Все что угодно, лишь бы прогнать привидение. Эленор направилась ко входу по старому мягкому ковру, нащупала цепочку, повернула латунный запор и открыла дверь. «Прошу прощения», — начала она вежливо, — «но до воскресенья мы закрыты. Не могли бы вы прийти завтра?» «Да», — сказала блондинка в модном кожаном пальто, шляпе и ботфортах. «Я вернусь завтра, но я войду сюда и сегодня. А вы кто? Уборщица?» Эленор могла бы найти это забавным, но ей было не до смеха. Она холодно ответила: «Я Эленор Райт. Я управляю магазином». «О, вот как?» Эленор не принесло удовольствия ощущение, которое у нее возникло от быстрого взгляда проницательных карих глаз, которыми незнакомка окинула ее с ног до головы. Тон ее собственного голоса автоматически стал ледяным. «И мы закрыты». Она начала запирать дверь. Рука в элегантной перчатке из кожи взмахнула, останавливая ее. «Вы не понимаете», — сказала женщина таким же ледяным тоном, — «этот магазин принадлежит мне. Простите. Этот магазин принадлежит мне». Темная мужская фигура позади нее внезапно сделала шаг и стала столь же высокой, сколь и узнаваемой. Это был Питер, партнер Мэтта. Он торопливо сказал: «Мы искали вас, Элли, но дома вас не было. Вот мы и попытались найти вас здесь». Он бессмысленно улыбнулся, а Эленор просто застыла, не имея сил ответить. Она с трудом отступила на шаг, пропустив высокую даму внутрь, и та стянула свои перчатки и стряхнула снег с рукавов и ботфортов прямо на старый благородный ковер из абюсона. А затем быстро, как птица, осмотрелась, и шелковистые белокурые волосы скользнули из-под шляпы на щеку цветом кожи, напоминающую персик. «Я всегда считала это потрясающим», — сказала незнакомка, персонально никому не обращаясь. «Как люди умудряются платить огромные деньги за такой хлам?» «О, кстати!» — и теперь ее глаза снова остановились на Эленор. «Меня зовут миссис Бентон Бонфорд».